Глава 14. Вадим. «Милый, ты чем-то расстроен?» — спрашивает Оля, выходя из ванной. «Нет». Я выдавливаю улыбку и пытаюсь сосредоточиться на своей девушке, но получается плохо. «Ты как приехал, еще не касался меня». Она слегка надувает губы и подходит к зеркалу. Крутится перед ним, осматривая свое безупречное тело в короткой шелковой пижаме. Берет со стола какой-то крем и наносит его на кожу, после чего разворачивается и идет ко мне. «Мне не хватает твоей ласки, Вадюш». Голова раскалывается. Говорю я и морщусь, потому что желание заняться солью и сексом сейчас сродни желанию начать чистить унитаз. «Это так сложно?» — говорит она. «Ты до сих пор ничего не помнишь?» «Думаю обратиться к другим врачам. Возможно, поехать за границу». «Насчет этого нужно посоветоваться с Богданом, Вадюш. Не уверена, что сейчас в компании есть деньги». Она говорит так, будто точно знает, что творится в моей компании. Я же почему-то не уверена, что я из тех мужчин, что все рассказывают своим женщинам. «У меня нет личного счета», — удивляюсь я. «Есть, но... я не знаю», — качает головой Оля. «Понятия не имею, что ты хотел сделать с теми деньгами». Она виновато опускает глаза, а я не могу избавиться от мысли, что все это фальшь. «Оль, сейчас важнее мое здоровье, потому что если я ничего не вспомню...» «Да, конечно». «Наконец», — говорит она. «Но давай все-таки переговорим с Богданом. Может, он что-то придумает?» «Ладно». Соглашаюсь я, но собираюсь поступить так, как хочу. Наверное, это черта моего характера. Мне не нравится быть беспомощным овощем и идти на поводу, если не у женщины, то у своего брата. Мне совершенно наплевать на его мнение и решение. Если у меня есть деньги на то, чтобы пройти обследование, я его пройду, чего бы мне это ни стоило. Утром просыпаюсь раньше Оли, принимаю душ и тороплюсь в компанию, где мы были вчера с Богданом. Вызываю такси и в половине восьмого уже стою у дверей. Решаю подождать девушку, которая хотела поговорить со мной вчера. Я поверил Богдану, когда брат сказал, что Оля будет ревновать, потому что эта девушка якобы когда-то была ее подругой. И общаться они перестали потому, что она на меня запала. Я поверил, но что-то внутри не давало мне покоя. Девушку я замечаю задолго до того, как она подходит к дверям компании. В строгих темно-зеленых брюках, в светлом бежевом пальто и на высоких каблуках она смотрится как настоящая деловая леди. В одной руке стакан кофе из Starbucks, в другой телефон, в котором она старательно что-то печатает. «Простите?» Зову ее, когда она, не отрываясь от телефона, пытается зайти внутрь. «Вадим?» Она удивленно оборачивается и все же подходит ко мне. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел поговорить. Ты же хотела вчера?» «Да, но...» Она бросает взгляд на здание, после чего просит подождать пару минут и что-то нажимает в телефоне. Потом она кому-то звонит, что-то говорит, но я не могу расслышать слов. Она возвращается ко мне через минуту, отпивает кофе из стакана и предлагает пойти в Starbucks, на что я тут же киваю. «Как тебя зовут?» — спрашиваю по пути. «Евгения?» — отвечает девушка, но перед этим удивленно окидывает меня взглядом. К Starbucks мы добираемся минут за пять. Я заказываю кофе, и мы размещаемся за столиком. «О чем ты хотела поговорить?» «Хотела спросить, какие препараты ты принимаешь, Вадим?» Спокойно отвечает она. «У тебя есть сомнения касательно правильности назначенного мне лечения?» «Я думаю, тебе не то прописали», — кивает она. «С чего такая уверенность, если мы не виделись 3 месяца?» «Я не помню ее. Совсем». «Послушай, когда мы встретились, тебя осматривал доктор. Мой знакомый врач. Понимаешь?» Она запинается и отпивает кофе из стакана. «Ты давным-давно должен был все вспомнить и вернуться к обычной жизни. Но этого не то, что не произошло. Наоборот, ты даже забыл многие вещи. И я уверена, что продолжаешь забывать. Я не знаю, что происходит, но... если хочешь, могу устроить встречу с тем же врачом и... Вчера мой брат сказал, что ты была подругой Оли. Решаю спросить об этом». «Да, правда», — отвечает девушка. «После того, как вы ушли, мы перестали общаться». «Я ничего не понимаю». Уверенность в том, что я поступаю правильно, теряется. Я не знаю эту девушку, а Оля — моя невеста. У нас куча совместных фотографий, на ее пальце красуется кольцо. Есть даже видео, как я ей его дарил. Вадим, послушай. Евгения кладет руку мне на локоть, но я отшатываюсь. Что я здесь делаю? Я покажу тебе одно видео, ладно? Она достает из кармана телефон и протягивает его мне. Я перевожу взгляд на экран и вижу Олю. Она счастливая, отдыхает на каком-то курорте. Затем возникает спина с такой же татуировкой, как у меня. Поначалу я думаю, что это и есть я, но ровно до того момента, как слышу: «А вот это Богдан, видела?» Девушка улыбается и машет мужчине, а потом смотрит в экран и говорит что-то насчет того, что он охрененный. «Моя Оля восхищается Богданом? А как же я? Наша семейная жизнь? Это не имеет значения? Откуда у тебя это видео?» Евгения показывает мне полную переписку с Олей. Дата отчетливо показывает, что мы с Олей не праздновали Новый год вместе. Более того, она провела его с моим братом на каких-то островах. «Что происходит?» Бесцветно спрашиваю я, чувствуя, как под столом сжимаются кулаки. Ни одному мужику не понравится то, что из него делают идиота. А из меня явно делают. Или пытаются сделать. И мне это не просто не нравится. Я в глубоком шоке. «Поехали к твоему доктору». Она кивает, просит меня подождать и куда-то уходит. Все это время я думаю о том, какого черта мой брат Богдан водит шашни с моей почти женой. И это татуировка. Зачем нам одинаковые тату? Конечно, Богдан говорил, что вытащил меня из какой-то передряги, и я сделал такую же тату, как у него. Мол, хотел показать, что верю ему, как самому себе. Что мы как две части одного целого. Но почему мне не кажется, что я способен на подобную глупость? И почему я не чувствую этой веры? Женя возвращается через несколько минут и говорит, что мы можем ехать. Я вызываю такси. Евгения называет водителю адрес, и мы трогаемся. Телефон в моих руках оживает. Вначале я вижу имя Оли, а потом и Богдана. Прежде я списал бы это на то, что они волнуются за меня, но сейчас уже не уверен. После 5 звонков мне все надоедает, и я отключаю звук. В клинику мы приезжаем через полчаса. Нас встречает молодой паренек, проводит в кабинет и спрашивает о лекарствах, которые мне прописаны. Я говорю ему название, он кивает, после чего предлагает сдать анализы. Я соглашаюсь и прохожу в манипуляционный кабинет. Спустя час все тот же доктор говорит мне, что я принимаю совсем не то, что мне прописано. Вместо назначенных лекарств меня пичкают психотропами, которые усугубляют проблему с потерей памяти. «Если я привезу вам лекарства, — спрашиваю я, — вы сможете их проверить?» «Конечно». Я киваю и выхожу в коридор. Сажусь на кушетку рядом с Евгенией и благодарю ее за помощь. Достаю телефон и таки отвечаю на звонок Оли, которая не прекращала трезвонить все это время. «Господи, Вадим, где ты? С тобой все в порядке?» «В порядке», — отвечаю я. «Хотел купить тебе круассанов на завтрак, но забыл адрес». «Где ты?» Я машинально говорю адрес кондитерской неподалеку и встаю, чтобы добраться туда. «Что ты будешь делать?» Евгения не думает покидать меня. «Для начала выяснить, кто пытается меня развести». Совершенно серьезно говорю я. «Есть варианты?» «Нет, Вадим». Она опускает взгляд, а у меня дежавю. Осознание, что я это уже видел.